Глава 10. Язык мой, враг мой. Я давно стал замечать, что то, что я говорю, производит на людей отнюдь неблагоприятное впечатление. Хотя хочу я произвести именно благоприятное. Иногда они сначала соглашаются и, казалось бы, даже довольны. Но потом многие из них пропадают из моей жизни, никогда ко мне более не возвращаясь. Причем в публичных выступлениях я обычно успешен. Однако в личной беседе люди готовы меня задушить. Причем, мне кажется, как ни странно, не в объятиях. Я одинаково раздражаю и русских, и китайцев, и немцев, и евреев. О французах и англичанах и говорить нечего. Так что мне нет места на этой земле. Более того, выучив их языки, я раздражаю их непосредственно, без переводчиков, которые могли бы сгладить хотя бы отчасти шершавую поверхность моей нестерпимой натуры. Сначала меня много били в детстве. Видимо, именно за то, что я говорил. Потому что я точно помню, как обычно я сначала говорил, а потом меня били. Однако далее меня били уже и без того, чтобы я что-то либо говорил. Я всегда поражался, насколько простые советские школьники способны рационализировать любой процесс. Точно помню. Один приятель специально пролил себе на руку кислоту, чтобы попробовать, будет ли она жечь. Случилось это на уроке химии. Не знаю как, но я случайно проговорился об этом вслух. И химичка услышала. Был скандал. Вызывали его родителей. А мне он наотмашь дал по морде, как раз сразу после моего устного извинения. Но это установленный факт, когда мой язык повредил целости и сохранности моего лица. В других случаях частого битья мне уже трудно припомнить прямую связь. Разговоры разговорами, но настоящее битье, я думаю, еще не началось, ибо, как вы заметили, я принялся писать. А за написанное бьют крепче, чем за сказанное. Мне кажется, что мои слова имеют какую-то отталкивающую силу. Я с трудом догадываюсь, в чем она кроется, но точно сказать не могу. Мои тексты умудряются раздражать даже больше, чем порнография. Больше, чем педофилический роман Набокова. Чем же я так странно раню людей? Может быть, тем, что называю роман Набокова «Лолита» педофилическим? Ну а какой же он? Богословский, что ли, ей-богу? Вы, кстати, заметили, что в этом моем саморомане больше нет иллюстраций. Ушла художница, поменялся редактор. Художница сказала, что поэтическим соображением не может продолжать со мной работать. Не согласна с некоторыми положениями моей философии. И главное, с моим отношением к деньгам, изложенным в предыдущей части. И ведь заметьте, если я правильно помню, я никогда не призывал убивать, сжигать в печах и вообще, кажется, вел себя пока вполне мирно. Как говорится, вы пока узнали меня только с хорошей стороны. Я еще себя покажу. Моя способность раздражать окружающих, видимо, имеет очень глубокие корни в моем характере. Я бы дал здесь свое объяснение, но, боюсь, снова буду обвинен в хвастовстве, зазнайстве и неуважении к роду человеческому. Да, но если я не дам своего объяснения здесь, то на кой черт нужно писать самороман? Где же тогда давать это объяснение? На том свете? Кому оно на том свете нужно? Итак, почему же, по моему мнению, язык мой враг мой? Ну, во-первых, я несносный хвастун. Те оправдания, что я привел в начале своего произведения, со скромным подзаголовком «Сарабанан». Ой, дислексия крепчает. Самороман, конечно. А надо было назвать его самоэпос. Думаю, не действует. Мол, мне нужно хвастаться, чтобы заряжать себя энергией. Такое же оправдание, как слова вампира, оправдывающего свое кровопийное поведение. «Я пью кровь, потому что мне надо питаться». Вставь себе батарейку, сами знаете куда, и черпай энергию, сколько нужно. А хвастаться нехорошо. Во-вторых, то, что я говорю и пишу, имеет утопический налет еврейской нерациональности, о чем я тоже неоднократно упоминал. Обычно я рассуждаю не о бабочках, не о цветочках отвлеченных, а о жизни человеческой в самых подробных ее проявлениях. А посему, если собеседник или читатель со мной согласится, то наутро ему необходимо либо пустить себе пулю в лоб, ввиду никчемности всей его предыдущей и беспросветной всей последующей жизни в свете моих откровений, либо пустить пулю в лоб мне, что, конечно, облегчит мое и его состояние. Однако, если мое навсегда, то его ненадолго, сделав его последующую жизнь еще более беспросветной. Либо поскорее забыть о моем существовании, что делает большинство, либо, наконец, кардинально поменять свою жизнь, что не делает никто. Поэтому большинство людей идет по самой простой дорожке. Они заключают, что я негодяй, что обо мне необходимо как можно скорее забыть. Если уж меня невозможно уничтожить физически или морально, без особого ущерба для собственного благополучия. В-третьих, я создаю иллюзию доступности. Говорю со всеми на равных, делаю вид, так считают люди, что люблю людей и проявляю к ним искренний интерес. А на самом деле являюсь оголтелым самовлюбленным маньяком, с которым лучше дела не иметь. В-четвертых, расположив к себе читателя или собеседника, я вдруг произношу нечто такое, от чего человек от меня отворачивается. Причем я с трудом могу распознать, что именно его так вывело из себя. В-пятых, Я сам нередко внезапно отворачиваюсь от людей, которые стали мне скучны, и таким образом лишь подтверждаю слово с их точки зрения – подлую сущность. В-шестых, я кажусь людям слишком противоречивым, а посему непоследовательным или даже вруном и мошенником. Единство и борьба противоположностей во мне не слишком их убеждают. У меня нет стойких догм, и я в рамках одной главы могу защищать противоположные позиции, в обоих случаях претендуя на искренность. То, что я нахожусь в постоянном поиске и отрицаю существование истины вообще, звучит для многих как издевка и чрезвычайное кощунство. В-седьмых, я совершенно естественно говорю всем в лицо правду, какой она мне представляется. А это есть величайшее преступление перед человечеством. Ибо правда ранит настолько, что воспринимается повсеместно как ложь и намеренное оскорбление. Перенос этой моей привычки на письменный язык лишь усилил отталкивающий эффект моей натуры, которая лично мне нравится. В-восьмых, люди завидуют мне, моей свободе и моему образу жизни. Но зависть эта настолько нестерпима их сердцу, что признаться в ней они не могут. А посему пытаются всеми силами доказать себе, что им эта свобода не нужна. Что это никакая не свобода, что кончу я плохо и что держаться от меня нужно подальше. В-девятых, людей раздражает моя уверенность в собственной правоте. И собеседник или читатель чувствует, что якобы не воспринимаю его как оппонента. Возможно, потому что со мной практически никогда не спорят, а просто бьют по роже, чем сразу ставят точку в человеческом разговоре. Хотя я был бы не прочь поспорить с каждым, даже с рабом у таверны. Но сам за собой я оставляю лишь руины человеческих отношений. В-десятых, я редко бываю серьезным и все время в какой-то мере прикалываюсь. Это воспринимается как факт, что для меня нет и не может быть ничего святого. Я все время играю, но никогда не играю в благородство. Мои интриги бесконечны и перетекают одна в другую. Сам бы убил, но жалко. Вы видели, какой у меня хвостик? В-одиннадцатых, я закоренел в своих убеждениях, и наглость моя посему не имеет границ. Ради красного словца не пожалею и отца, и мать-перемать и так далее. В-двенадцатых, я никого ни во что не ставлю. Для меня нет авторитетов. Более того, я сам себе не авторитет. Мне обязательно надо попробовать когда-нибудь помолчать. Но боюсь, что пустые страницы в моей книге будут раздражать читателя даже больше, чем страницы, заполненные моими нестерпимыми рекомендациями о том, как надо перестать всем находиться в жопе. Короче, по мнению многих, я человек нехороший. И всему враг – мой язык.